Да. Привет. Да. У твоих родственников истерика началась. Что? Твои родственники бьются в истерике прям. Чего бьются? В истерике. Мы им сейчас позвонили, они так орут. Да? Одна говорит, вот Русланова мать говорит, что она будет молиться о нашей смерти. А, правильно сделает. А Русланова бабка говорит, что мы все пидорасы, и даже 80-летняя бабка сблюет, если я ее буду ебать. Чего-чего? Русланова бабка, вот Наташка, сказала, что даже если я буду ебать 80-летнюю бабку, то даже и она от меня сблюет. Ты Они представляешь? такую хуйню никогда не несут. Вот есть информация в интернете, есть записи разговоров. Ты кого воспитала на свою голову? Ты какое быдло воспитала, Валя? Ты интеллигентная бабушка. Ты по сравнению с этими быдланшами, ты просто ангел во плоти, Валя. Ты же с Брежневым работала. Да, работала. Откуда у тебя такие племянницы? Вот просто как будто бы она в тюрьме сидела. Вот что это такое? Да никто у нас не сидел. Но почему она говорит, что если я буду ебать даже 80-летнюю бабку, то она сблюет на всю хату? Она мне только что сказала так. Что-то я не верю, придумал. Валь, ну у тебя есть интернет? Давай я тебя перекину сейчас по блютузу. Я в вашем интернете не разбираюсь. А у тебя блютуз есть? А Bluetooth у тебя есть? Чего есть? Bluetooth. Это что такое? Ну, когда вот с компьютера на компьютер, с телефона на Да телефон. нет у меня никакого компьютера! Валь, ладно, ну их нахрен твоих родственников. Скажи мне, пожалуйста, за кого ты на выборах пойдешь голосовать? За Собянина. Это почему это? А за кого еще? За Алешу Навального. Он мне открыточку прислал. Дорогая Валентина Петровна, проголосуйте за меня. А, это прямо он подписал тебе. Наивная ты, бабушка наша. А? Ты наивная такая. Вот мне тебя иногда даже жалко вот становится. А за кого же еще голосовать-то? За неизвестного какого-нибудь? За Алешу Навального. А я его не знаю, что это за Навальный. С коррупцией борется. Да? Чтобы пенсию повышали, чтобы не воровали ЖКХ, чтобы... По-моему, он мультимиллионер. Да, это кто? Первый канал тебе показал? Так слышала. А Собянин что? Дочке квартиры покупает и приватизирует. Вернее, ему выделяют квартиры, а он... Если у нас есть квартира, почему у дочери Собянина не должно быть квартиры? Ну, потому что как бы она же должна сама заработать. Вот ты нам говоришь, бандюги, идите на рынок, сами ебашьте. А почему у Собянина дочери должна быть квартира бесплатная? Я не пойму, Валя. Вот ты не Ну, можешь... они как заслужили, Да, как заслужили. чиновники заслужили. Ой, что же они такое теперь... Если мы живем в квартирах, то чиновники должны на улице жить. Валечка, а ты когда поедешь к Толсточке домой? К Толсточке, к Наташеньке. А тебе что? Ну, я ей подарок хочу подарить. Не нужны ей подарки. Ее мужик давно не трахал, нет? Чего? Мужичка у нее давно не было. Не поняла. Мужика у нее давно не было. Чего ты все насчет чужих пизд волнуешься? Чего тебя чужая пизда волнует? Ебется она или не ебется? Тебе-то что? Не, ну подожди, ну пизда, это же сексуально. Если бы я хуями волновался, это было бы хуже, согласись. Хули тебе за чужую пизду волноваться? Ебется она или не Ну, ебется? потому что я не женатый, мне мать запрещала, жену выгнала. Мне же нужно свою личную жизнь устраивать. Вот у тебя Наташка есть, свободная племянница. Почему нет? Валь, Наши замуж не собираются, Наши успокойся, они замуж не собираются. я ж мужик хороший, ты меня давно знаешь. Ничего я не знаю, первый раз даже в лицо не знаю. Я же Гарик Курдюков. Ну, знаю, что Курдюков. Ну, Валь, а это насчет документов-то они у тебя когда подписаны? Вот они в прихожке лежат или на кухне? Чего? Документы на квартиру у тебя в прихожке или на кухне? Сейчас вот я приду. У меня все сделано на родных, а вас пошли вы нахуй. Квартирку.